Глава вторая. «Чудесно выглядишь», — сообщил Айн и отступил, чтобы полюбоваться делом рук своих. Ну и магией современных технологий, разумеется. Раньше для смены цвета волос требовалось просиживать в салонах часа 3-4. Колорист поведал об этом, когда мы только познакомились. Сам он эти времена уже не застал, но вот его отец, который тоже работал в сфере красоты, как раз много рассказывал о старых методах окрашивания и о том, как сильно они портили волосы. Зато сейчас на такую длину требовалось 15 минут для сведения цвета в специальной колористической капсуле, столько же для нанесения нового оттенка, после чего на усмотрение мастера оставались процедуры ухода и восстановления. Последнее, честно говоря, относилось больше к спа-направлению, потому что окрашивание в наше время волосам почти не вредит. Я смотрела в зеркало, пытаясь привыкнуть к себе новой. Это было, по меньшей мере, необычно. Собранный из нескольких, платиновый оттенок на родной цвет лег идеально. Сейчас даже казалось странным, что я не выбрала его раньше, когда задумалась о сценическом образе. Черты лица стали более мягкими и почему-то мне так показалось более тонкими. Действительно необычно, но мне нравилось. «Спасибо», — искренне сказала я, — «особенно за то, что нашел время так быстро». «Брось», — он ослепительно улыбнулся, — «для тебя я всегда свободен. Ну, почти всегда». На самом деле мне просто повезло, особенно учитывая, сколько у него клиентов. Я позвонила Айну вчера, и он записал меня на раннее утро сегодня. По-хорошему, смена образа по контракту ждала еще пару недель с того момента, как меня официально представят прессе, как Люси. Но я решила не затягивать. Одной из причин стали присланные мне платья, которые вместе с купальниками и драгоценностями отправились в благотворительный фонд маэстро Халлоран. Надеюсь, там найдут достойное применение щедрым дарам ее сына. «И с татушкой клево смотрится», — подвел итог стилист. «Похоже, пора привыкать к тому, что Таиран называют татушкой». Это было первое, на что Айн обратил внимание и сказал в точности то же, что и Тани. К счастью, Лэм сегодня была во вторую смену, случись нам пересечься, ей бы я точно соврать не смогла. Как бы там ни было, именно из-за Таиран мы выбрали прохладный оттенок, который сочетался с алой вязью не меньше, чем темные волосы. О магической подчиняющей росписи я вчера читала весь вечер, пытаясь понять, что же она представляет и с каким отношением из-за нее я столкнусь в Зингсприде. В мире Иртханов Таиран начинали надевать на детей со дня пробуждения первых признаков силы за проступки и неповиновение. Варварская традиция истоками уходила к временам погасших костров. В те века многие иртханы безнаказанно пользовались своей силой в отношении людей и более слабых иртханов. Это привело к первому серьезному и кровопролитному восстанию против их власти. Выступление было подавлено, а запирающая роспись заклинаний впервые создал и применил на своих подданных правитель огненных земель — так тогда называлась Арангара. Из-за колоссальных залежей золота в горных породах и постоянных пожаров, которые случались по вине смельчаков, пытающихся это золото добыть, тревожа обитателей пустошей и гор. Вначале Таиран наносили даже на драконов, усиливая ее действия их кровью, чтобы они не могли сжечь поселение. Заканчивалось это в большинстве случаев печально, попытки усмирить силу зверя с помощью Таиран неизменно приводили к гибели дракона, а это провоцировало налеты его сородичей. В конечном итоге опыты с Таиран и драконами оставили, зато на провинившихся иртханов надевали без малейших проволочек. Избавить от нее мог только тот, кто наносил. В каждое плетение добавлялась частичка личного огня иртхана, клеймо или роспись, и только в самом крайнем случае. Впоследствии иртханы признали Таиран как меру наказания не только за злоупотребление магии, но и за любые провинности. Таиран наносит сроком от одного дня до нескольких лет. Пожизненную получил правящий, допустивший налет. Гармаланх Хаатхар Эарн оставил город под угрозой нападения разъяренных драконов, чтобы спасти свою жену, которую похитили его недруги. Произошло это 4 столетия назад. «А ну, покрутись!» — потребовал Айн, вырывая меня из размышлений. Я покрутилась. Волосы взметнулись за спиной и плавно легли на плечи. После того, как ко мне вернулся светлый цвет, объему почему-то стало больше. «Ну что я говорил? Шик!» Пепельную шевелюру колориста украшали черные штрихи. В сочетании с его темными глазами и белой кожей смотрелось на удивление стильно. Хотя сейчас рядом мы вообще выглядели гармонично, как модели перед показом. «Так», — Он ткнул пальцем в стенд, где стояло бесчисленное множество средств для волос. Пока не забыл. Оттеночные средства для поддержания цвета Латрикс. И еще шелк для светлых волос. Рекомендую, особенно оттеночные, потому что с твоим натуральным ты сможешь бывать у меня в два раза реже. Это, несомненно, меня печалит, но... Фыркнула. Подбери мне что-нибудь, Айн, на свое усмотрение. Договорились. Соберу самое необходимое и передам Ирни. Зная его, можно было представить, что самое необходимое поместится в большой пакет, в очень большой пакет. Распрощавшись, я вышла в коридор и наткнулась на ледяной взгляд безопасника. Сегодня меня сопровождал другой мужчина, но он не потрудился даже представиться. Валентен снова молчал, от дружелюбной обстановки, которая царила в присутствии лица, не осталось и следа. Впрочем, сейчас у меня все мысли были заняты сестрой. Разговоры с ней я отложила, потому что после общения с Халлораном мои нервы можно было сравнить с оголенными проводами под напряжением. Рассудив, что нам с Таней сейчас лишние эмоции ни к чему, решила немного остыть и подумать. Тем более я пока не решила, с какой новости начать, с поездки в Зингсприт или с телохранителя. Или с новой школы. Броджик прислала все необходимые документы, кроме выплаты по неустойке, объяснив это тем, что я забираю сестру по своей воле. В ответ я написала, что если она хочет решать вопрос через юриста, это вполне можно устроить. С тех пор ответа так и не получила, но разбираться с директрисой пока не было времени. Вчера я занималась контрактом, законами, а заодно пообщалась с секретарем Халлорана. То есть сообщила ей, что необходимо забронировать отдельный номер для меня и для Тани. Приказ ведь подразумевал, что я должна сопровождать его в оперу, но это вовсе не значит, что я буду сопровождать его в номер. С приказами правящих вообще все было чудесно. То есть фактически любой Иртхан, проживающий в Мейстоне, безоговорочно подчинялся маэстру Халлорану. Был еще свод законов об иерархии и рангах, но в него я закапываться не стала. Все равно Вальсгардом мне стать не грозит, к счастью. Что касается гражданских, подчиняться и контролировать эмоции Иртханы учились с самого детства в семье. Преимущественно из-за силы и звериной сути, которая пробуждалась, пусть и поздно, вместе со стихией, но могла сыграть злую шутку, если не уметь с ней справляться. Приказ правящего считался неправомерным в следующих случаях. Это я запомнила буквально по пунктам. Первое. Если он несет угрозу жизни или здоровью исполнителя. Второе. Если исполнитель не способен выполнить условия приказа по ряду объективных причин, включая недостаточный уровень магии или физические недуги. Третье. Если он идет вразрез с нормами морали современного общества. Четвертое. Если он содержит принуждение к физическому контакту. Судя по тому, как подробно был расписан раздел злоупотребления властью и соответствующие меры пресечения, такое случалось не раз. Наказания там тоже полагались соответствующие, начиная от Таиран и заканчивая смещением с должности и экстренными перевыборами. Как бы мне ни хотелось найти лазейку, ее не было. Даже в том, что касалось Тани. Во время путешествия в Зингсприт Халлоран обеспечивала мою сестру не только надлежащим уровнем защиты, но и сменой обстановки, которая, по сути, сейчас пришлась бы ей как нельзя кстати. По-хорошему, и мне самой не помешало бы отдохнуть, особенно учитывая, что предстояли длительные репетиции. Премьера назначена через пару дней после смены времен, а значит, репетировать будем с утра до ночи. Из сопроводительного письма Хейда я поняла, что скоро уже начнется рекламная кампания. Поскольку Таиран на мне будет целый месяц, в таком виде я и предстану перед прессой, и меня увидит весь Мейстон. Поэтому остается только носить его с гордо поднятой головой. С первого до последнего дня, и наплевать, кто и как будет на меня смотреть. С этой мыслью я шагнула в холл, размотала шарф и уже совсем спокойно посмотрела на татушку. Осталось только подобрать наряды и украшения для выхода. Хотя к Таиран обычные украшения не пойдут, придется импровизировать. Потрепала по голове крутящегося у ног Марра, улыбнулась, вывернулась из куртки и замерла. Одежды сестры на вешалке не оказалось. «Тани!» В последние пару дней после прогулки с Марром она умудрялась подниматься к себе даже в ботинках, не говоря уже о том, чтобы толком раздеться. Но почему так тихо? Не считая пыхтения Виара, не доносилось ни звука. Не было даже привычных взрывающих мозг басов и вопящих под них рок-гитаристов, надрывающих голоса так, что мне самой становилось больно. Взбежала по лестнице, толкнула дверь. Сестры в комнате не было, зато увидела бардак. Такое ощущение, что после уборки Мэлс прошел целый месяц. На полу валялись разбросанные вещи, щедро сдобренные фантиками и палочками от леденцов, поднос с пластиковой посудой, в которой застывали остатки еды, упаковка из-под гамбургера и вскрытая банка шипучки. Взгляд зацепился за магнитную шайбочку, валявшуюся на кровати поверх кислотно-сиреневой пижамы с дракончиками. Обычно Тони оставляла на ней сообщение, если не хотела меня будить после ночного выступления в Ланстерхолле. Сжала в руке и услышала. «Я знаю, что ты мне не сестра». Миг, и меня бросило в холодный пот. Пальцы противно затряслись, шайбочка выскользнула и закатилась под кровать. Я бросилась к вещевому шкафу, и дверь отъехала в сторону, часть вещей пропала. Походный рюкзак Тони, который она таскала с собой на пикники с Эмири и друзьями, тоже. Чувствую, как бешено колотится сердце, набрала ее номер, чтобы наткнуться на автоответчик. «Если вы слышите эти слова, я либо сдохла, либо сижу на уроке Эссы Руйкер. Неизвестно, что хуже. В общем, говорите все, что хотели». Не дожидаясь сигнала, нажала отбой. «Как? Как она могла узнать?» «Так, это сейчас не главное. Главное — найти ее до того, как...» «До того, как что?» Куда могла пойти Тони, если ей плохо? Раньше поехала бы к Эмири, но с ней она серьезно поругалась. К отцу она теперь на расстоянии драконьего дыхания не подойдет, а значит, остается только одно место, где она могла быть. Из квартиры вылетела, на ходу заворачиваясь в куртку. Дежуривший на стоянке Валентен тут же выскочил из машины, чтобы подать мне руку, но я отмахнулась. 23-й остров. Собственно, островом он назывался чисто символически, потому что плавно перетекал в пустоши. Дом, где мы жили в прошлом, сейчас со всех сторон окружен новостройками, в основном небогатых торговых компаний, построивших складские клетушки повсюду, из-за чего ночью здесь, наверное, стало еще страшнее ходить. Наш район всегда был не особо благополучным, но в моем детстве еще не боролись за каждый клочок земли, а переулки были гораздо шире. Валентин с трудом выбрал место, где посадить Флайс. Собственно, и парковок здесь было наперечет. Жители 23-го в большинстве своем не могли похвастаться личным транспортом. Стоило припарковаться на свободном пятачке, на нас тут же начали коситься трое здоровенных парней в потертых куртках. Смотрели ровно до того момента, как из Флайса вышло мое сопровождение, после чего они мигом утратили интерес и к машине, и ко мне. Выскочив прямо в грязное месиво, в которое превратился посыпанный какой-то химией снег, я бросилась к бывшему дому. Когда мы только-только переехали, у Тони был не самый легкий период. Расставание с Эмири и друзьями, перевод в новую школу. Как-то мы очень сильно подцапались, после чего она убежала сюда. Села на спинку скамейки и часа три глядела в окна квартиры, где прошло ее детство. А потом приехала домой и рассказала, что от нашего двора остались одни воспоминания. Тогда мы обнялись и пообещали друг другу, что больше никогда не будем ссориться, потому что мы сестры и мы есть друг у друга. Вот только сегодня Тони здесь не оказалась, а сваленный в кучу снег полностью закрывал скамейку. «Что мы здесь делаем?» — подал голос безопасник. И меня прошило воспоминанием, коротким, но отчаянно острым, как игла ледяного дыхания. «Что мы здесь делаем?» — спрашиваю я. «Маму ждем!» — Тони потирает замерзшие руки, в подземке сыро, даже когда от раскаленного асфальта становится трудно дышать. Она еще совсем маленькая, хвостики одного цвета торчат в разные стороны, один повис, потому что съехала резинка. «Мама больше не придет, Тони», — говорю я. И на глаза наворачиваются слезы, поэтому приходится запрокинуть голову и смотреть в высокий, с наспех замазанными трещинами потолок станции. Недолго, ровно столько, чтобы проморгаться. Опускаю голову, протягиваю сестре руку, чтобы увести, но она упрямо качает головой. «Еще 5 минуточек. Пока поезд не приехал, я могу ждать». И высматривает грохочущий в глубине тоннеля поезд, на котором мама обычно возвращалась со смены. Мы ждали ее по утрам, когда она работала в ночную смену, и по вечерам, когда в дневную. Эстерт Барт с нами не ходил, потому что уставал на работе, а сотрудники подземки уже узнавали нас в лицо и пропускали без оплаты, чтобы мы не тратили лишние жетоны. Мы ждали ее вместе. И в то утро тоже. А потом вместе поднялись наверх и больше не встречали поезда. Когда я очнулась, безопасник смотрел на меня так, словно я тронулась умом. Может, и тронулась, потому что припустила в сторону подземки, поскальзываясь и рискуя грохнуться прямо в грязь. Собственно, бежать здесь было недалеко, сразу за поворотом, вход. Подземку протянули от центра к бедным районам, хотя ее станции встречаются гораздо реже, чем остановки аэроэкспрессов. Это единственный способ передвижения для мейстонцев, которые не могут позволить себе абонемент полета. Дыхание перехватывало, когда я спешила вниз по потрескавшимся ступенькам в грязных подтеках. Не знаю, что буду делать, если ее там не окажется. Не знаю, но... Я сунула карту в терминал и поймала выскочивший в ладонь жетон. В ушах грохотал пульс, за спиной шаги безопасника. Что он там будет делать, меня волновало мало. Сожравший жетон турникет моргнул, раздвинул скрипучие железные лапы. На эскалаторе приходилось обегать пассажиров. Кто-то толкался, кто-то ругался, когда я задевала локтем или ногой, но я продолжала движение и, только выбежав на станцию, остановилась. Грудь жгло, пришлось опереться руками о колени, чтобы перевести дух. Обычно мы сидели в самом начале, под корявым граффити, который перекрывала пошлая надпись. Сейчас от нее ничего не осталось, граффити тоже затерли, но... Тони сидела на скамейке, подтянув колени к груди и уткнувшись в них лицом. Разноцветные пряди рассыпались по капюшону, между коленями зажат рюкзак. Я на миг замерла, не веря своим глазам, а потом бросилась к ней. «Тони!» Мой голос звучал удивительно ровно, как будто сердце не сбивалось с ритма все это время. Сестра вздрогнула и подняла голову, недоверчиво посмотрела на меня и нахмурилась. «Я не вернусь домой». Вместо ответа я опустилась рядом с ней. На холодное металлическое сиденье, серая краска, с которого частично облупилась и кое-где проступала ржавчина. Надо отдать должное безопаснику, он приближаться не стал. Застыл в паре метров от нас, у стены. Заметив сопровождающего, Тони уставилась себе под ноги на побитую плитку, узор которой давно перестал быть четким. Вцепилась в рюкзак, словно я собиралась его отнять или волоком тащить вместе с ней к выходу из подземки. Пальцы ее побелели, но она упорно смотрела в одну точку, как если бы меня не было рядом. А я пыталась подобрать слова, которых было слишком много, но нужных сейчас не хватало. Наверное, потому что чувство сложно передать словами, а если получается легко, то это уже не чувство. «Я сама недавно узнала», — произнесла тихо, но твердо. «И это оказалось слишком. Я не знала, как тебе сказать». «Да что там? Я и сейчас не знаю». «У папаши таких проблем не возникло», — фыркнула сестра, не отрывая взгляда от плитки. «Диран? Хотя чему я удивляюсь? После его поступка в школе и нашего разговора?» «Не возникло, потому что ему все равно. Но мне не все равно, Тони». «Неужели?» — она упрямо не поднимала глаз. «С чего бы?» «Потому что для меня важна ты, твои чувства, потому что я боялась тебя ранить, понимаешь?» Броджик позвонила ему и сказала, что ты срываешь меня посреди года и что он должен на тебя повлиять. Сестра принялась колупать значок с героем комиксов, который собирала несколько лет назад. От увлечения остался только один — подарок Эмири. «Судя по всему, повлиять на тебя он сдрейфил, поэтому позвонил мне. А я с дуру ответила, потому что так и не сохранила его мобильный в контактах. Говорил, что я должна остаться в школе, потому что у тебя совсем другие приоритеты, и что тебе плевать, даже если я стану драить квартиры богатеньких». «Ну, разумеется». А он с радостью воспользовался растерянностью девчонки, чтобы вывалить на нее новость, которую мама просила его сохранить в тайне. Я мысленно пожелала отчиму добровольно сигануть в налей для аккумуляторов. Может, переплавиться во что-нибудь более дельное. Хотя вряд ли. Если из него до сих пор ничего путного не получилось, уже и не получится. «И ты поверила?» «Поверила, потому что...» Тони вскинула голову. «Ты ведь одна из них, Лео, потому что ты встречаешься с правящим». «Ну что за...» «А об этом ты как догадалась?» «Как-как? Иртханы не встречаются с людьми. Я имею в виду, не сопровождают их до дома. И вообще, Просто раньше я думала, что дело в твоем папаше. Да. Сестра у меня, оказывается, очень наблюдательная. Для меня это ничего не меняет. Уверена? Она усмехнулась. Ты действительно хочешь, чтобы я жила с тобой? Просто человек рядом с такой, как ты? Загрохотал поезд, принося с собой волну затхлой сырости из тоннеля. Мама всегда выходила из последней двери последнего вагона, сказала я, чтобы разорвать молчание. Прямо напротив нас. Сестра неверяще взглянула на меня. «Ты так поняла, где меня искать?» Кивнула. «А что ты помнишь еще?» Ее слова слились с грохотом синхронно раскрывшихся дверей и шумом устремившихся на станцию и в вагоны людских потоков. «Многое. Помню, как мы ходили выбирать подарок на ее день рождения, и ты расстроилась, потому что наших карманных денег за полгода не хватило на сумочку, которая нам понравилась». «Поэтому мы купили шляпку», — фыркнула Тони. Мама носила эту шляпку, хотя к тому времени они уже выходили из моды, и у нее не было решительно ни одного подходящего под нее платья. Носила, пока края совсем не обтрепались, но даже тогда она ее не выкинула. Она стоила ровно столько, что еще осталось на замороженный крем в стаканчике, и ты жаловалась, что я ем быстрее, поэтому тебе достанется меньше. «Ты действительно ела быстрее», — хмыкнула сестра и обхватила себя руками. «Мама больше не придет, Тони», — повторила свои же слова, не позволяя ей снова закрыться. «Но я здесь. Я приду всегда. Я всегда буду на твоей стороне, что бы ни случилось, потому что я твоя сестра, и это тоже навсегда». Тони моргнула. Фиолетовые глаза, один в один мамины, стали еще больше, а потом губы у нее задрожали. Она поспешно отвернулась. Пожалуй, слишком поспешно. Рюкзак с глухим стуком свалился на пол. Сестра потянулась, чтобы его поднять, под дрожащими ресницами сверкнули непролитые слезы. «Эй!» — прошептала тихо. «Я люблю тебя». А потом мягко притянула ее к себе, позволяя уткнуться лицом в куртку и глядя поверх растрепанных разноцветных прядей на растекающиеся по станции людские потоки. Тони плакала мне в плечо тихо, вздрагивая всем телом. Я же все крепче сжимала ее в объятиях, осторожно гладила по голове. Почему никто не говорил, что быть Иртханессой — это чувствовать так проникновенно, яростно, до глубины сердца, до сбивающегося дыхания, будь то отчаяние или нежность, переходящая в светлую радость? «Хорошо», — прошептала во вздрагивающую макушку. «Все будет хорошо». Так мы и сидели, позабыв обо всем, до тех пор, пока тихие всхлипы не сошли на нет, а с противоположной стороны не загрохотал очередной поезд. «Леа!» — Тони икнула и судорожно выдохнула мне в шарф. Осторожно отстранилась, словно смутилась минутной слабости. «Что?» Она подняла глаза, поспешно вытирая их рукавом. «Это ведь ты заставила Мика скакать без штанов?» Разумеется, ей уже донесли, что Мик припустил по стадиону именно после нашего разговора. Глупо было надеяться, что она не узнает. Даже при условии, что Тони почти не общалась с одноклассниками, эта история наверняка прогремела на всю школу. Ну и пусть. Несмотря на то, что благодаря случившемуся я обзавелась Тейран, ни на минуту не пожалела о содеянном. Пусть Лодингер на своей шкуре испытает всю прелесть высокого звания голозадый скакун. «Да», — призналась честно. «Как?» Глаза ее по-прежнему блестели, но теперь уже не только от слез. «Ты что-то ему сказала или...» «Ну все. Если в ход вступило здоровое подростковое любопытство, значит, можно спокойно выдохнуть, ну, хотя бы на время». «Или...» Тони закусила губу, взволнованно глядя на меня. «Ты... то есть все это время...» «Слушай, а что ты вообще умеешь?» «Так, а вот это лишнее. Поговорим об этом позже». Сестра разочарованно вздохнула. «Ну, позже так позже. А что мы будем делать сейчас?» «Поедем домой», — и выберем тебе новую школу». Таня фыркнула и закатила глаза. «Почему я не сомневалась, что этот вопрос не заставит себя ждать? А вечером отправимся в торговый центр за купальниками. Как ты смотришь на то, чтобы устроить себе небольшие каникулы?» Решила закрыть тему сразу, пока сестра не успела опомниться. «Каникулы? Да, пара денечков отдыха на Зингспредском побережье нам не помешает». Глаза ее загорелись. «Зингспред?» Таня вскочила так резко, что я едва успела подхватить рюкзак, чтобы он снова не кувыркнулся. «Погоди-ка! Ты едешь знакомиться с семьей?» Вот теперь икнулось мне. «С чего бы? Ты ведь знаешь, кто твои родители. Или ты уже с ними встречалась?» «Нет. Но моя семья не особо жаждет меня видеть». «Сама не знаю, зачем это сказала. Не собиралась, ведь слова просто вырвались сами. И я рассказала ей все, начиная от вспышки на юбилее и заканчивая тем, что удалось узнать в Рограни. Рассказала, избегая подробностей, с упором на свое происхождение, а не на магию. О том, что в прошлом моя настоящая мама была вынуждена бежать в другую страну, что все документы, связанные с ее жизнью, по чьей-то милости были уничтожены, и нужно проводить расследование, чтобы выяснить, кто я на самом деле». Тани слушала, не перебивая, слезы высохли окончательно. Странно, но говорить об этом с сестрой было легко. Я чувствовала, словно внутри трескается панцирь, так долго сковывающего меня напряжение. Даже удивительно, как спокойно стало на душе после этого разговора. Впервые за все время после ужина в Скайстрим. «Вот же наблы!» — подвела итог Тани, когда я замолчала. «Не переживай, Рейнар точно их найдет». Мне икнулось второй раз. Говорить о Рейнаре я сейчас точно была не готова, равно как и о том, что поисками родителей теперь намерена заняться сама. Поэтому поспешно поднялась. Поехали домой. Тани взяла у меня рюкзак, и мы направились к эскалатору. «А он что, постоянно за тобой таскается?» Сестра кивнула на сопровождение. «Это временно. Потому что ты с Рейнаром, и у вас все серьезно?» «Тани». «Ладно, молчу». Молчала она недолго, до выхода из подземки. «А ты уже видела драконов?» «Видела». Тани задохнулась. «Серьезно? Страшно было?» «Страшно. Но если вспомнить пустоши, наверное. Хотя сейчас, после всего, что я узнала, я бы не назвала страхом то, что испытала в тот вечер. Не говоря уже о чувствах, которые вызывал ковыляющий по полигону драконёнок, переваливающийся с лапы на лапу, или дракон, который смотрел мне в самое сердце, когда наши сердца бились в унисон, когда пламя текло от меня к нему и обратно». «Нет», — покачала головой. «Нет? Ну, разве что немного. Драконы очень красивые. И ты не боялась, что тебя могут спалить? Ни чуточки?» «Драконы не нападают без причины». «Совсем? Никогда?» Покачала головой. «Никогда». «А, Тани, на сегодня достаточно. Надо четко оговорить с сестрой, что можно обсуждать, а что нет. По идее, приближенные к Иртханам люди в курсе многих нюансов, в том числе и магии, но все они подписывают бессрочные договоры о неразглашении. Неустойки и методы пресечения за длинный язык по ним драконовские. Буквально. Неудивительно, что в мир людей просачиваются самые крохи, те, что Иртханы считают незначительным. Разумеется, Тани никакой документ подписывать не будет, но серьезно поговорить на тему конфиденциальности все равно придется. «Очешуеть! Личный водитель! Привет!» Тани помахала Валентену, плюхнулась на заднее сиденье Флайса и первым делом откинула крышку портативного визора. «Включу? Ты же не против?» Ответить не успела, потому что главный канал Мейстона явил нам Мэстрель Стоунвилл во всей своей неповторимой идеальности. На сей раз она принимала мейстонского репортера в резиденции отца во Фланкстоне, о чем сообщалось в бегущей строке. Надо отдать должное, место было шикарное, но, судя по отведенному на передачу времени, попали мы на самый конец трансляции. «Счастливы, что возвращаетесь? С чем был связан столь скорый отъезд? Если мой вопрос уместен, разумеется». «Разумеется», — Иргалия ослепительно улыбнулась. «Это было небольшое семейное недоразумение, которое, к моему счастью, недавно благополучно разрешилось». «Это кто?» — поинтересовалась Тани. То ли выражение лица у меня было ошарашенное, то ли челюсть неудержимо стремилась вниз. Небольшое, семейное недоразумение благополучно разрешилось? Что ж, взаимно рад. Репортер расплылся в улыбке. Что бы вы хотели сказать мейстонцам, которые с замиранием сердца ждут вашего возвращения? Мэстрель Стоунвилл посмотрела в камеру своими пронзительно-сиреневыми глазами. Я жду встречи с вашим гостеприимным городом и со всеми вами, и искренне счастлива, что в самом скором времени Мейстон станет мне родным. «Вы смерти моей хотите!» — патетично воскликнул стилист. Тот же самый, который готовил меня к выступлению на юбилее. О его приезде мне вечером сообщила секретарь Халлорана. Я не стала возражать, тем более, что платье все равно уже было куплено, а собираться самой намного сложнее, когда вокруг тебя не порхают стилист и визажист. Сейчас же только развела руками. «Но как?» — взвыл он. «В прошлый раз, когда мы виделись, вы были брюнеткой». «Шатенкой», — поправила я. «Мне захотелось перемен». «И платье. У вас же должно быть красное на сегодня». «Красный не подходит к моему новому образу». К слову, я выбрала бледно-розовое платье в пол, остановилась на стильной классике с элегантным вырезом лодочкой, потому что украшений на шее других не предполагало. Зато руки были почти открыты полностью, не считая перчаток. Спина тоже, хоть и менее откровенно, чем в платье для выступления в Ланстер-Холле, все равно достаточно, чтобы притягивать взгляды. Пока стилист приходил в себя, я устроилась у зеркала и приготовилась становиться красивой. Очень красивой. Вчера, несмотря на крайне насыщенный день, я долго не могла заснуть. Сначала пыталась не думать об Эргалии, часа так 2,5. Возвращалась она на свою помолвку, которая должна была состояться на следующей неделе. По всему выходило, что Шахрейн с сыном ездили во Фланкстон, чтобы просить у Стоунвилла ее руки. Странно, что метящий в председателе согласился отдать дочь незаправящего. Но, видимо, такое родство его полностью устраивало. То ли он рассчитывал на статус ректора Райгенсфорда, почетного гражданина и второго лица Мейстона, то ли на то, что рано или поздно Шахрейн станет правящим. С наибольшей вероятностью второе, поскольку сила крови древнего рода, в сочетании с поддержкой председателя совета, разумеется, способна поставить их на одну ступень с Халлоранами. По-хорошему, Шахрейн и Стоунвилл провернули стратегически верную комбинацию. Запретить невесте аристократа въезд в город значит не только окончательно подставить под угрозу дипломатические отношения между городами, но и вбить клин между сильнейшими семьями Мейстона, что, в свою очередь, приведет к распрям уже в нашем городе. Короче, как ни крути, дерьмо. От таких мыслей у меня в прямом смысле пухла голова. Хотелось пойти на кухню, потопать ногами и разбить чашечку, а лучше две. Впрочем, можно и больше об голову Иргалии и ее папаше, не жалко даже кофейного сервиза на 14 персон. Ну и о головы Шахрейнов заодно. Сама не представляю, с чего так завелась, по большому счету все эти иртханские политические игры меня не касались. Но заснуть все равно почему-то не могла. С политики мысли то и дело перескакивали на встречу с Рейнаром, сердце начинало биться в горле, а губы гореть. Не знаю, почему именно губы. Я несколько раз одергивала себя, однако тщетно. В итоге плюнула и опять взялась за законы. Если прочистить себе мозги не получается, нужно их забить. «Как вы смотрите на то, чтобы убрать волосы наверх? С вашим... Я не знала, в курсе ли стилист, что такое Тейран, поэтому внимательно посмотрела на него. «Целиком и полностью доверяю вашему вкусу». Он улыбнулся. «Тогда поднимем и пустим волну по лбу справа налево. К такому фасону и с вашими чертами будет идеально». Кивнула и закусила губу. Тани уже должна была собраться, по крайней мере, с утра она носилась как заведенная. Даже представить не могла, что предстоящая поездка ее настолько увлечет. Сестра, на удивление, спокойно восприняла новость по поводу Рольгина, а во время знакомства сама вызвалась приготовить нам кофе, который, правда, у нее вышел как обычно, вот только сути это не меняло. Поскольку прибежали мы вчера как раз к приезду Лица, вопрос со школой решила отложить до возвращения. Пусть отдохнет и развеется, а на свежую голову подумает, чего хочет на самом деле. Главное сейчас, что между нами не осталось никаких тайн. Почти. Я постоянно ловила на себе любопытные взгляды и не сомневалась, что как только выдастся минутка посвободнее, меня снова забросают вопросами об Иртханах. Честно говоря, это беспокоило гораздо меньше предстоящего. И уж тем более того, что все-таки удалось вычитать по поводу наставничества. Неудивительно, что я ничего не нашла сразу. «Хайр маре вейлер» в переводе с древнеиртханского означает «единство пламени». Довольно древний ритуал, в современном мире такое случалось крайне редко и являлось скорее прецедентом, нежели нормой. Оно и понятно, зачем кому-то избирать себе наставника, если существуют академии, да еще и связывать себя почти неразрывными узами на все время обучения. Вейлар оказался прав, этот договор действительно нерасторжим, за исключением одной маленькой поправки. Оспорить наставничество после проведения ритуала мог только верховный правитель. Он единственный мог заменить наставника без претензий и политических конфликтов, если бы рассмотрел в ученике потенциал, который захотел развивать лично. Верховный правитель. Гердехар Арингсхан. И у меня осталась его визитка, на которую я сегодня смотрела бесчисленное множество раз, перед тем, как убрать в клатч. Чтобы не смахнуть что-нибудь с туалетного столика, пришлось положить вспотевшие ладони на колени и уставиться в свое отражение, прямиком в Таирран. Всякий раз, когда я смотрела на пламенеющую вязь, взгляд, вопреки всякой логике, холодел и разум тоже. Внутри нее, как в реалистичном 3D-шоу, текли огненные реки, словно магма по ущельям, раскаляя четко очерченные контуры, зато мысли выстраивались стройными рядами, и дышать становилось проще. «Вы великолепны!» — визажист отступила. «Нравится?» Удивительно, но, несмотря на бушующий внутри меня ураган чувств, сейчас моему взгляду могла бы позавидовать даже маэстро Халлоран. Теплый макияж не сумел растопить холод. Прическа по последней моде была безупречна, крупные волны собраны на затылке, лоб и лицо обрамляет почти касающаяся правой брови прядь. Браслеты серьги из белого золота подчеркивали теплый оттенок платья, неброские драгоценности шли к волосам, туфелькам и клатчу, поэтому все было гармонично. Наверное, никогда раньше я не казалась себе такой мастрель. «Недурственно», — бормотал стилист, разглядывая меня с разных сторон. «Недурственно? Невероятно!» Не представляю, что означало «невероятно» в его исполнении, но довольное выражение лица однозначно говорило о том, что образ удался. Впрочем, когда я вышла из комнаты, большие глаза Тани развеяли остатки сомнений. Пока спускалась по лестнице, она рассматривала меня так, будто видела впервые. «Тебя даже обнимать страшно», — сообщила сестра, когда я приблизилась. Вместо ответа я обняла ее сама. «Так лучше?» «Значительно». Она широко улыбнулась и показала на сумке, стоявшие у дверей. «Все готово». «Тогда выдвигаемся». «Не скучай, чудовище, и веди себя прилично». «Вию!» Виар заглянул в глаза и принялся умилительно переминаться с лапы на лапу. «Не уезжайте». Присмотреть за Маром вызвалась Лэм. Мы договорились, что он останется дома, но они с Дрейком по очереди будут к нему заглядывать. Погулять, покормить, почесать между ушами, чтобы ему не так отчаянно скучалось и грустилось. Потрепала Марра по голове и шагнула к дверям. Стилист накинул мне на плечи полушубок, который предстояло снять сразу после прохождения телепорта в Зингсприт. Хотел помочь сестре, но Тани уже привычно упаковалась в дутик, который скрыл майку-безрукавку. Легкие джинсы с дырками на коленях и не только особенно интересно смотрелись в сочетании с зимними ботинками. «Что?» — поинтересовалась она, поймав мой взгляд. «Не хочу тратить время на переодевание». «Так и будешь гулять по Зингсприду?» — хмыкнула. — «Только шлепанцы надену». Глаза сестренки сияли, она уже предвкушала приключения. Мне предстояло сразу ехать в оперу с Рейнаром, а Тани в отель. Весь вечер будет в ее распоряжении. Вчера после шопинга она сразу уселась составлять список мест, где хотела бы побывать. Как все это можно успеть за 2 дня, не представляю, но главным пунктом в программе был музей 3D-моделирования при известной киностудии Ларгари Стейзерс. Стоило открыть дверь, дыр-дыр окинул меня небрежным взглядом, стремительно меняясь в лице. Стилист театрально вздохнул и бросился к лифтам. На этот раз мы не опаздывали, Но мне все время приходилось себя сдерживать, чтобы не бежать в ритме ускоряющегося сердца. О том, что последние минуты отсчитывают время до встречи, тоже старалась не думать. Перехватила удивленно восхищенный взгляд Валентена, ответила короткой улыбкой и села во флайс. Тони сразу прилепилась к стеклу. Она явно не собиралась упускать ни минуты полета в лучах зимнего солнца по верхней аэромагистрали. «Чудесно выглядите, Саладе!» «Спасибо, Валентен». Поправлять не стала. Если водителю хочет сдержать дистанцию, это его право. «Передадите ключи Лэмерти Долливан, как мы договаривались?» «Разумеется». «Тони, ты не забыла?» «Что?» «Ключи, разумеется». «Не-а». Сестра сунула руку в карман дутика и помахала карточками. Добрались быстро. Снова шли уже знакомой дорогой к вип-залам. Тони озиралась по сторонам, запрокинула голову, когда над нами раскрылась голограмма, я же смотрела перед собой. Тем не менее, постоянно ловила на себе взгляды, раньше такое было только на сцене. Сейчас же чувствовала, как они скользят по моему лицу, одежде и волосам, самые разные, от восхищенных до завистливых. «Эсса Ладе», сотрудница Мейстон Телепорт, одарила меня неизменной улыбкой, такая же досталась Тони. «Эсса Ладе». Прежде чем я успела сделать шаг, Тони дернула меня за рукав и зашептала. «Меня назвали Эсса Ладе! Вип-зал! Серьезно? Ты видела, как она на нас смотрела?» Мне удалось нацепить маску ледяного спокойствия, но когда я шагнула в зал, внутри все перевернулось. Успела только отметить, что охрана здесь сегодня как на пресс-конференции. Иртхан повернулся ко мне и замер, пробежавшись взглядом по волосам, по губам, по сгибам локтей. Огонь его глаз прожег от завитушек Таиран до кончиков пальцев. Мгновение узнавания между ударами сердца. Неверие. Темнеющий взгляд. Яростное алое пламя отозвалось в каждой клеточке тела, словно на мне была не одна, а тысячи его меток. «Эсса Ладе!» В сильный голос ворвались едва уловимые рычащие нотки. Глубоко вздохнула и ответила легкой улыбкой. Удивительно, но во мне почти не осталось переживаний. А те, что остались, я затолкала так глубоко, как только была способна. Сегодня в Зингспреде увидят не наказанную полукровку, а Иртханессу, которая даже Таиран носит с достоинством. «Мастер Халлоран», — чуть понизила голос, и протянула руку для поцелуя.